Руки его тряслись, губы дрожали, его бешено колотила нервная дрожь. Я знал. Я понял. Я... Но я не буду. Слышите? Не буду! Внезапно и отчаянно крикнул он. Слезы ручьем текли из его глаз. Дико озираясь вокруг, он точно искал, чем бы поклясться. «Плюньте мне в глаза! А! Слышите? Плюньте! Сейчас же! Мне будет легче!» И вдруг, точно сломившись, он упал в кресло и зарыдал. Польша. К этой стране у меня всегда была какая-то нежность. Может быть, потому, что в моих жилах, несомненно, течет некоторая доза польской крови. Людей с моей фамилией я в России не встречал. Зато в Польше она попадалась мне более или менее часто. Правда, там она произносится иначе. Поляки говорят «пан Вертинский» или «пан Верцинский». Ну, это уже вопрос произношения. Какой-нибудь прадед у меня, наверное, был поляком. Кроме того, Россия и Польша издавна связаны острым взаимным интересом. Адам Мицкевич, Шопен, Винявский, Генрих Сенькевич, Пшибышевский оказали большое влияние на русскую литературу и музыку. Польские артисты Дигас, Орда, Ковецкая, Неверовская, Шавинский были у нас в большом фаворе. В русских гвардейских полках служило много поляков. Многие польские блюда крепко вошли в обиход нашей российской кухни, а польские женщины считались у нас самыми интересными женщинами, и поэт Константин Бальмонт писал о них. «Нежнее, чем польская панна, и значит, нежнее всего». Вот со всей этой подготовкой я приехал в Польшу. Сразу тепло принятой публикой и прессой, я пришел в себя, вдохнул полной грудью в родственной нам славянской стране. Конечно, писать о своих успехах неудобно, и звучит это всегда как-то по-актерски провинциально, но все же я должен сказать, что принимали меня поляки, что называется, по-царски. Я приезжал в Польшу несколько лет подряд. Я объехал с концертами почти всю страну: Варшаву, Лодзь, Краков, Познань, Львов, Белосток, Пинск и десятки больших и маленьких городов. Я объезжал по 2-3 раза и везде встречал восторженное отношение к своему искусству. Помню, как один из моих новых польских знакомых с горечью говорил мне: «Вот видите, пан Вертинский, на концерты наших польских артистов они, то есть публика, так не ходят. А почему?» Чтобы утешить его, я говорил ему, что когда польские артисты приезжали в Питер или Москву, то билеты также невозможно было достать, и конная милиция разгоняла народ. После того, как я написал свою «Пани Рену», меня окончательно признали. Влияние России, как старшей славянской сестры, всегда было в Польше огромным. Какие бы счеты у поляков ни были с царской властью, все равно в глубине души почти все они любили Россию. Я помню, как одна польская дама сказала мне: «Вот видите, у меня на пальце кольцо. Это медальон с портретом Костюшка. Я ношу его всю жизнь. И я польская патриотка, понимаете?» И все-таки, когда я слышу русскую речь, русскую поэзию, русскую музыку, русское пение, я готова плакать от восторга. Лучшие польские актеры — Стемповский, Антон Фертнер, Цвиклинская, Вальтер, Майдрович, Смосарская, Щавинский, приходили ко мне за кулисы с дружеским, товарищеским приветом.